Александра Владимировна дернула за рукав женщину, державшую мальчика. «Да успокойтесь вы. Садитесь, вот местечко для вас». Мещеряков, отодвигаясь в сторону, стал оправдываться. «Товарищи, да вы меня не поняли. Никого я не собирался выгонять. Я только чтобы для общего блага проход расчистили». И, желая стать незаметным, он присел на чей-то чемодан. Стоявший подле водопроводчик, служивший в домоуправлении, злобно сказал ему: «Куда садишься? Продавишь? Чемодан-то фанерный». Мещеряков оглянулся на человека, еще два дня назад чинившего у него в квартире кран в ванной и благодарившего за чаевые деньги. «Послушайте, Максимов, надо повежливей». «Встань, говорю». Мещеряков поспешно встал. «Бог мой», — сказала Александра Владимировна, сидевшая рядом с ней женщине, — «зачем вы так судорожно прижимаете ребенка? Ведь ему дышать трудно, посадите его». Женщина наклонила к ребенку голову и стала целовать его. Глаза на ее еще злом и возбужденном лице стали полны печали и нежности. Едва грохот бомбежки возрастал, приближался, все замолкали. Старухи крестились. Но когда хоть на минуту стихало грохотанье, возникали разговоры, и иногда слышался смех. Тот ни с чем не сравнимый смех русского человека, могущего с чудесной простотой вдруг посмеяться в горький и страшный час своей судьбы. «Гляди-ка на Макееву старуху», — говорила соседке широколицая женщина, сидевшая на тюке. «До войны всем во дворе уши прожужжало. Зачем мне в 80 лет на свете жить, хоть бы смерть скорее? А только бомбить начал, я смотрю, она впереди всех в подвал чешет, и я от нее отстала». «Ой», — сказала соседка, — «как ударили бомбы, я сомлела. Бежать хочу, а ноги затряслись, а потом как кинусь и над головой фанерку держу. Я как раз зеленый лук на ней крошила, от самолетов фанеркой прикрылась». «Да, пропало мое барахло», — сказала широколицая. «Только я кушетку перебила, покрыла критоном. Все в минуту, как только сама успела выскочить». «Да чего ж про барахло говорить? Живые люди в огне горят. Что проклятый делает, паразит, каторжанин?» И хотя, казалось, никто не выходил из подвала, и долгое время никто новый в убежище не входил, каким-то удивительным образом становилось известным все, что делалось в небе и на земле, где горит дом, с какой стороны налетают новые бомбардировщики, куда упал подбитый зенитчиками немецкий самолет. Военный, стоявший на верхних ступенях лестницы у входа в подвал, крикнул: «С тракторного слышно пулеметную стрельбу». Второй военный спросил: «Может, зенитные по самолетам бьют?» «Нет, наземный бой», — ответил первый и вновь прислушался. «Да вот, пожалуйста, ясно слышно. И минометы, разрывы, артмин огонь, ясно. Слышишь?» Но новая волна немецких самолетов потопила все звуки грохотом разрывов. «О, Господи!» — промолвила женщина в шубе. «Хоть бы какой-нибудь конец!» Военный сказал товарищу: «Пошли, а то накроют нас в подвале, как мышей». Софья Осиповна, вдруг наклонившись к Александре Владимировне, поцеловала ее в щеку, поднялась и, накинув на плечи шинель, сказала: «Я тоже пойду. Может быть, доберусь до своего госпиталя. Вот только сверну папироску». «Иди, иди, Сонюшка», — сказала Александра Владимировна, и, торопливо отстегнув под пальто брошку, стала прикалывать ее к гимнастерке Софьи Осиповны. «Пусть будет с тобой», — тихо произнесла она. «Помнишь, я тогда жила у Ани, она мне подарила две эмалевые фиалочки, как раз в ту весну, когда я замуж вышла. И мелькнувшие воспоминания о далекой весне, о юности, было странно трогательно и мучительно печально в этом темном подвале». Они молча обнялись и поцеловались, и прямой взгляд, которым они посмотрели друг другу в глаза, подтвердил, что близкие люди расстаются, быть может, надолго, а быть может, навсегда. Софья Осиповна пошла к выходу, и жена управдома сказала ей вслед: «Побежала. Они все бегут, знают, при немцах им конец. Только удивляюсь, как русская женщина крест свой отдала ей». «Это не крест, это брошечка», — сказала стоявшая рядом женщина. Александра Владимировна, пристав с места, нахмурив брови, пристально глядела на широкие плечи Софьи Осиповны, пока она была видна в полумраке, ощутив с удивительной ясностью, что уж никогда в жизни не увидит своего друга. Глава 36. Евгению Николаевну бомбежка застала на набережной. Удар поразил землю, и ей показалось, что Хользунов, глядевший бронзовыми глазами в небо,

Я уверена, именно он дал свет со Сталгресса. Как мне хочется, чтобы и Маруся, и Вера скорее узнали, дал свет в ужасную минуту, самую ужасную. Нас не согнут, мамочка. Наших людей не могут согнуть. Думала ли Женя, когда, охваченная страхом уничтожения, бежала по улице к дому, что именно в этот день ощутит она не один лишь ужас, но и любовь, и веру, и гордость. Глава 37. Вера остановилась на лестнице между третьим и четвертым этажами. Все здание госпиталя вздрогнуло, стекла звонко посыпались, где-то ухнула штукатурка. Вера закрыла лицо руками, сжалась. Вот сейчас на нее посыплются стекла, изрежут щеки, губы, изродуют ее лицо. Послышались один за другим несколько взрывов, они все приближались. Ясно, что через несколько секунд бомбы накроют госпиталь. Чей-то голос крикнул сверху: «Дым откуда?» И сразу несколько голосов отозвалось: «Дым, дым, зажигательное попало, горим!» Вера бросилась вниз. Казалось, что среди грохота сейчас рухнут лестница и крыша, что кричащие люди зовут ее, что ее ловят, хотят задержать. А по лестнице вместе с ней спускались уборщицы, санитарки, заведующие клубом, две девушки из аптеки, десятки раненых из различных палат. С верхнего этажа раздавался властный голос комиссара госпиталя. Двое раненых бросили костыли и скользили на животах по перилам. Казалось, они затеяли игру или сошли с ума. Хорошо знакомые лица были совершенно другими. Она с трудом узнавала их, и ей казалось, что она не узнает эти побелевшие лица от того, что у нее мутится в голове и темнеет в глазах. Внизу она остановилась на мгновение. Все бежали вдоль стены, на которой была прибита стрела с надписью «Бомбоубежище». В это время грохот раздался совсем рядом. Вера сильно ударилась плечом о стену. «Если спрятаться в убежище, — подумала она, — начальник отделения обязательно пошлет наверх, на последний этаж, может быть, даже на крышу». И она не зашла в убежище, выбежала на улицу. То была улица, где находилась ее школа, когда она училась не на Сталгрессе, а в городе в 5-м, 6-м, 7-м классе. Улица, где она покупала ириски, пила газировку с сиропом, воевала с мальчишками, шепталась с подругами, бежала рысью, размахивая сумкой, боясь опоздать на первый урок, или шла особой походкой, подражая тете Жене. Битый кирпич лежал на мостовой. Дома, где жили ее подруги и знакомые, стояли без стекол. Она увидела горящую посреди улицы машину и обгоревшее тело военного, ноги на тротуаре, голова на мостовой. Знакомая тихая уличка, то была ее маленькая жизнь, растоптанная и сожженная. Вера бежала к бабушке, к маме и знала, не для того, чтобы помочь им, чтобы спасти их, а для того, чтобы прижаться к матери и кричать: «Мамочка, что это? За что это?» и заплакать так, как никогда она не плакала. Но Вера не дошла до своего дома. Остановившись, стояла она среди пыли и дыма. Никого не было рядом с ней, ни бабушки, ни матери, ни начальников ее. Ей одной было решать. Что заставило эту девочку повернуться и пойти назад к пылавшему госпиталю? Прозвучал ли в ушах ее жалобный крик, раздавшийся из палаты, где лежали ожидавшие операции раненые? Охватила ли ее ребячья злость на свою трусость, на бегство? И не проснулись ли в ней такое же ребячье упрямство и желание победить эту трусость? Или она вспомнила о дисциплине, о позоре дезертирства? Было ли то случайное мгновенное движение или, наоборот, поступок, закономерно сложивший в одну равнодействующую все то добро, которое вкладывали в ее душу? Она пошла назад, по горящей уличке своей жизни. Вере не показалось странным, что сердитая уборщица Титовна и близорукий доктор Бабат вынесли на носилках раненого, положили его на дворе и вновь ушли в горящее здание. Спасением раненых были заняты многие люди: комиссар госпиталя и санитар Никифоров, обычно малоподвижный, угрюмый человек, и красивый, веселый политрук из палаты выздоравливающих, и старшая медицинская сестра Людмила Савишна, тратившая много денег на одеколон и пудру, в тщетном, смешившем Веру стремлении 45-летней женщины нравится мужчинам. И кладовщица Анна Аполлонна, подозреваемая в распитии натурального коньяка, и выздоравливающий техник-интендант Кваснюк, которого собирались выписать до срока, поскольку он продал казенное одеяло, и разговорчивая и добрая докторша Юкова из терапевтического отделения, и молодой доцент-консультант Виктор Аркадьевич, которого сестры считали холодным, кичащимся своим мастерством гордецом и столичным франтом, и многие-многие санитары, врачи, фельдшеры, всегда казавшиеся Вере неинтересными, обыкновенными людьми. Все эти совершенно различные люди сейчас, Вера ясно поняла и увидела это, имели в себе нечто общее, важное, что связывало их. Ее даже удивило, как она раньше не замечала этого общего, объединяющего и комиссара, и санитара Никифорова, и доцента-консультанта с перстнем на пальце. Также не удивило ее отсутствие некоторых, кто, казалось, раньше обязательно должен быть здесь. Те, кто в дыму, подвой и взрыва бомб спасали раненых, тоже не удивились, когда к ним присоединилась Вера. А они ведь знали худое о ней. Она читала роман Дюма, и когда раненый позвал ее, сказала: «Ох, отстаньте, честное слово, дайте хоть главу дочитать». Она однажды съела чужую порцию второго. Она несколько раз уходила без разрешения. У нее был роман с летчиком, находившимся на излечении. Она была девушкой довольно-таки вздорной, дерзкой и упрямой. Людмила Савишна, вытирая пот с грязного лица, сказала ей: «А начальник госпиталя и дежурный врач как в воду канули». Вера вошла в горящее здание, и ей на третьем этаже кричали: «Выше не поднимайся, бесполезно, там уже никого нет живых». Она пошла выше, по той самой лестнице, с которой в ужасе сбежала полчаса назад. Она прорвалась через горячий дым на четвертый этаж, и это она сделала из желания доказать тем, кто не боялся смерти, что она тоже ничего не боится. Мало того, она ловчее и отчаяннее их всех. Но когда она ощупью, кашляя и жмурясь, вошла в комнату с разрушенным потолком, полную быстрого, жгучего дыма, и худой, свалившийся с койки человек посмотрел ей в глаза и протянул к ней руки, белые среди белого дыма, она испытала такое сильное, потрясшее ее чувство, что даже на миг удивилась, как сердце ее могло вместить его. В этой палате, где лежало трое смертников, двое еще жили. Она поняла по взгляду, встретившему ее, что люди эти испытывали чувства более страшные, чем предсмертную муку. Им казалось, что они брошены, и они ненавидели и проклинали род людской, забывший того, кого нельзя предать и забыть, беспомощного человека, младенчески слабого, смертельно раненого солдата. Девушка поняла, что испытали эти люди, увидев ее. И чувство материнства, то чувство, что согревает всю жизнь человека на земле, наполнило все ее существо. Она потащила одного, и второй спросил ее: «Вернешься?» «Конечно», — сказала она. И она вернулась. Потом и ее снесли вниз, и она слышала, как врач, мельком посмотревший ее, сказал: «Жалко девочку. Щека, лоб, подбородок обожжены. Да боюсь, что правый глаз у нее поврежден. Надо ее эвакуировать». Когда бомбежка на время утихла, Вера, лежа в садике, видела своим уцелевшим глазом, как старый и привычный мир вновь заслонил мир, открывшийся ей в огне. Люди, выйдя из убежища, стали шуметь, распоряжаться, и она то и дело слышала начальственный покрикивающий басок, к которому привыкла за время работы в госпитале. Глава 38. Всем, не только бывшим на левом берегу Волги, но и тем, кто находился в самом городе, казалось, что на заводах в эти часы происходило нечто ужасное — разгул разрушения. И никому не приходило в голову, что все три завода — тракторный, Красный Октябрь и баррикады — продолжали работать. И нормальным ходом шел ремонт танков, выпуск пушек и тяжелых минометов. Все те, кто в эти часы направлял ход станков, сваривал автогеном, бил молотком застоявшую деталь в поставленном в ремонт танке, управлял молотами и прессами, всем им было трудно, но легче и лучше, чем ждущим в подвалах и бомбоубежищах свершения судьбы. В работе легче переносить опасность. Это хорошо знают чернорабочие войны, пехотинцы, саперы, минометчики, артиллеристы. Они знают это по опыту своей рабочей мирной жизни. Где труд, смысл и радость бытия, утешение в лишениях и потерях. Никогда Андреев не испытывал подобного чувства. Оно было несравнимо ни с тем, что он переживал, когда вернулся вновь на работу, ни с теми часами беспричинного счастья, которые выпадали ему в пору молодости. Он переживал свое прощание с женой, вспоминал тот недоумевающий робкий взгляд не старухи, а ребенка, каким она в последний раз посмотрела на задернутые занавеской окна, на запертую дверь опустевшего дома и на лицо человека, с которым прожила 40 лет. Он вновь видел затылок и смуглую шею внука, шедшего к пристани рядом с Варварой Александровной, и слезы застилали ему глаза. В тумане исчезал дымный полусумрак цеха. Тяжело перекатывали волны взрывов по гулким цехам, цементный пол и стальные перекрытия тряслись от исступленного рева зенитной артиллерии, вздрагивали каменные чаши, печи полные стали. И рядом с горечью расставания, с мучительным для старого человека чувством гибели привычного строя жизни, жило совсем иное хмельное чувство, чувство силы и свободы, быть может, пережитое 2 века назад каким-нибудь волжским стариком, бросившим дом и семью и пошедшим со Степаном Разиным добывать свободу. И в утреннем тумане представлялся высокий пахучий камыш и бородатое бледное лицо человека, глядевшего на сводивший с ума волжский простор. И хотелось крикнуть пронзительно, со всем горем, со всей силой мастерового человека: «Вот он я!» Так, как уж не раз кричали над этой рекой, идя на смерть, мужики и мастеровые. Он поглядел на высокую закопченную стеклянную крышу. Голубое летнее небо казалось через эти стекла серым, дымным, словно и небо, и солнце, и вся вселенная закоптились в заводской работе. Он посмотрел на рабочих, своих товарищей. То были последние часы последнего свидания перед разлукой. Здесь прошли годы его жизни. Здесь щедро отдавал он работе свои силы, свою душу. Он посмотрел на печи, на кран, осторожно и послушно скользивший над головами людей, на маленькую цеховую контору, оглядел весь кажущийся хаос огромного цеха, где не было хаоса, а царил разумный рабочий порядок, такой же привычный и понятный ему, как порядок в доме под зеленой крышей, заведенной и покинутой Варварой Александровной. Вернется ли она в этот дом, где прожили они долгие годы? Суждено ли ему увидеть ее, сына, внука? Суждено ли ему вновь прийти в этот цех? Глава 39. Как всегда, в момент катастрофы и высшего испытания душевных сил, многие повели себя неожиданно, не так, как вели себя в привычной жизни. Издавна принято рассказывать, что во время стихийного бедствия пробуждается слепой инстинкт самосохранения, и человек ведет себя не по-людски. Действительно, и в Сталинграде можно было увидеть людей, расхищающих то, что им доверено было охранять. Можно было увидеть грубую толкотню и драки на переправе. Можно было увидеть, как переправлялись на левый берег некоторые из тех, кому долг и обязанность велели остаться в городе. Некоторые люди, кичившиеся в обычное время перед другими своим воинственным видом, в этот день выглядели жалкими и растерянными. Издавна все эти вещи принято рассказывать печальным шепотом, как некую скверную, но неизбежную правду о человеке. Но эти ограниченные наблюдения над людьми — лишь часть правды. Среди дыма и грохота разрывов сталевары на Красном Октябре стояли у мартенов. На тракторном без минуты перерыва работали горячие, сборочные и ремонтные цехи. На Сталгрессе машинист котла не покинул поста, даже когда его осыпало с головы до ног кирпичной крошкой и стеклом, и половина штурвала была вырвана осколком тяжелой бомбы. Немало было в Сталинграде милиционеров и пожарных, ополченцев и красноармейцев, тушивших огонь, который нельзя было потушить, и гибнувших в огне. Можно рассказать о чудесной смелости детей, о чистой и спокойной мудрости стариков-рабочих. Можно рассказать о коммунистах и комсомольцах, о военных руководителях и командирах, сделавших все, что было в их силах для спасения горящего города и населения. В такие часы рушатся ложные оценки, и именно в этом то истинное и новое, что дают нам суровые испытания в понимании человека. Истинная мера человека, видим мы, должна быть совершенно чужда внешнего и случайного. Эта мера человека была проверена на улицах пылавшего Сталинграда. Глава 40. В 20:00 вечера к полевому немецкому аэродрому, вблизи запыленной и чахлой дубовой рощицы, Стремительно подъехала штабная машина и резко затормозила у двухмоторного военного самолета. В тот момент, когда автомобиль пересекал границу аэродрома, пилот включил мотор. Из автомобиля вышел командующий 4-м воздушным флотом Рихтгоффен, одетый в летный комбинезон, и, придерживая фуражку, не отвечая на приветствие техников и мотористов, широким шагом подошел к самолету и стал взбираться по лесенке. Его крепкие пружинившие ляжки и широкая мускулистая спина спортсмена обозначались при каждом энергичном движении. Заняв место стрелка-радиста, он привычно по-пилотски надел шлем с наушниками, рассеянно, как все готовящиеся к полету летчики, оглядел людей, остающихся на земле, поерзал, плотно примащиваясь на твердом низком сиденье. Моторы завыли, заревели, седая трава затрепетала, огромный шлейф белой пыли, словно раскаленный пар, вырвался из-под самолета. Самолет оторвался от земли и, набирая высоту, пошел на восток. На высоте 2000 метров его нагнали, посвистывая моторами, Фоки-Вульфы и Мессершмитты сопровождения. Пилотам истребителей хотелось по-обычному позубоскалить на короткой волне, но они молчали, зная, что их разговор услышит генерал. Через 30 минут машина шла над горящим городом. С высоты 4500 метров видна была освещенная заходящим солнцем картина огромной катастрофы. Раскаленный воздух поднимал ввысь белый дым, очищенный от сажи. Этот отбеленный высотой дым стлался в вышине волнистой пеленой. Его трудно было отличить от легких облаков. Ниже дышал, вздымался, кипел тяжелый, вихрастый, то черный, то пепельный, то рыжий дымовой ком. Казалось, сам Гауризанкар медленно и тяжело поднимался из чрева земли, выпячивая миллионы пудов раскаленных, плотных, пегих и рыжих руд. Гауризанкар — одна из вершин Гималаев. То и дело жаркое медное пламя прорывалось из глубины колоссального котла, выстреливало на 1000 метров искрами, и, казалось, глазам представлялась космическая катастрофа. Изредка становилась видна земля, метание мелких черных комариков, но плотный дым мгновенно поглощал этот вид. Волгу и степь затянуло мглистым туманом. И река, и земля в тумане казались седыми, зимними. Далеко на восток лежали плоские степи Казахстана. Гигантский пожар пылал почти у самой границы этих степей. Пилот, насторожившись, слушал в телефон тяжелое дыхание пассажира. Пассажир отрывисто произнес: «Увидят на Марсе. Вельзевулова работа». Фашистский генерал своим каменным рабским сердцем в эти минуты чувствовал власть человека, который привел его к этой страшной высоте, дал в руки факел, которым германская авиация зажгла костер на последнем рубеже между Востоком и Западом, указал путь танкам и пехоте к Волге и огромным сталинградским заводам. Эти минуты и часы казались высшим торжеством неумолимой тотальной идеи, идеи насилия моторов и тринитротулола над женщинами и детьми. Эти минуты и эти часы, казалось, фашистским летчикам, пересекавшим страшную стену зенитного огня и парившим над котлом дыма и пламени, знаменовали обещанное Гитлером торжество немецкого насилия над миром. Навечно поверженными казались им те, кто, задыхаясь в дыму и подвалах, ямах, убежищах, среди раскаленных развалин, обращенных в прах жилищ, с ужасом прислушивались к торжествующему и зловещему гудению бомбардировщиков, царивших над горящим городом. Но нет, в роковые часы гибели огромного города совершалось нечто поистине великое. В крови и в раскаленном каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель ее. Среди горячего пепла и дыма неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека, его любви, верности, свободе, и именно эта неистребимая сила торжествовала над ужасным, но тщетным насилием поработителей. Глава 41. К 23 августа немецкое командование переправило на левый берег Дона в районе хутора Вертячий две танковые и одну моторизованную дивизии, а также несколько пехотных полков. Эти заранее сосредоточенные на плацдарме войска были брошены в сторону Сталинграда как раз в те часы, когда немецкая авиация всей мощью своей обрушилась на жилые кварталы города. Танковые войска немцев, прорвав советскую оборону, стремительно двинулись к Волге по коридору шириной примерно 8-10 километров. Прорыв был стремителен и развивался успешно. Немцы, минуя оборонительные укрепления, шли прямо на восток, к городу, истерзанному тысячами фугасных бомб, задыхавшемуся в дыму и огне. Немецкая панцирная группа двигалась, не обращая внимания на встречные советские грузовые колонны и обозы, на пешеходов, убегавших при виде немцев в степь, либо кидавшихся к Волжскому обрыву. Во второй половине дня немецкие танки появились на северной окраине города в районе рабочего поселка Рынка и деревни Ярзовки и вышли на берег Волги. Таким образом, в 4 часа дня 23 августа 1942 года Сталинградский фронт был перерезан на две части узким коридором. В этот коридор немецкое командование тотчас же вслед за танками пустило пехотные дивизии. Опасность положения усугубилась тем, что немецкие войска оказались на западном берегу Волги, в полутора километрах от тракторного завода, в тот момент, когда главные силы 62-й армии еще вели напряженные бои на восточном берегу Дона. Потрясенные пожаром, советские люди на широкой наезженной дороге, идущей вдоль Волги к Камышину, вдруг увидели немцев на марше. Впереди шли тяжелые танки, за ними тянулись в пыли колонны мотопехоты. За движением колонны напряженно следили немецкие офицеры штаба танковой группы прорыва. Все радиограммы, шедшие из командирских машин, открытым текстом немедленно передавались генерал-полковнику Паулюсу. Напряжение царило во всех звеньях цепи. Все вещало успех. Вечером в Берлине знали уже, что Сталинград представляет собой море огня, что танки, не встречая сопротивления, вышли к Волге и ведут бой на тракторном заводе. Еще одно усилие, еще нажим, и вопрос о Сталинграде, казалось, немцам будет решен. Глава 42. На огородах и изрытым ямами пустыре на северо-западной окраине тракторного завода группы красноармейцев-минометчиков, отведенные в тыл противотанковой бригады, вели учебные занятия. Со стороны завода доносилось низкое и сдержанное гудение, подобное шуму осеннего леса. Сквозь муть закопченных окон время от времени легко пробивались огни. Цехи наполнялись голубым трепетом электросварки. Старший лейтенант Саркисьян, командир дивизиона тяжелых минометов, медленно, по-хозяйски прохаживался среди минометчиков, присматривался к движениям, прислушивался к словам и шел дальше. Его синевато-смуглое лицо было полно важности и довольства. Целлулоидный подворотничок фронтовски выглядывал из-под ворота новой габардиновой гимнастерки, жесткие волосы черными кольцами выбивались из-под новой артиллерийской фуражки с черным околышком, на которой он, уйдя с переднего края, сменил свою фронтовую пилотку. Он был плотен, широк в плечах и очень мал ростом, и, как все люди малого роста, старался казаться выше, отпустил шевелюру, стоящую дыбом, и в условиях тыла, если позволяла обстановка, летом носил фуражку с высоким верхом, а зимой — кубанку. Он прислушался к тому, как сутулый красноармеец-наводчик ответил младшему лейтенанту, командиру взвода, и темно-карие глаза его со слепительными белками посмотрели косо и сердито. «Неправильно, ерунда», — сказал он, и пошел дальше. Занятия шли лениво. Люди отвечали рассеянно, не в попад, выкрикивали данные прицела, особенно неохотно окапывались, и едва отходил командир дивизиона, зевали и поглядывали, нельзя ли присесть и покурить. После многосуточного лихорадочного напряжения командиры и солдаты испытывали ту сонную, томную разрядку, которая охватывает обычно выведенных из боя людей. Не хотелось двигаться, вспоминать прошлое, думать о будущем. Но африканский темперамент юного старшего лейтенанта не терпел покоя. И когда Саркисьян отходил, красноармейцы сердито поглядывали на его толстую шею и оттопыренные уши. Ведь в этот воскресный день отдыхали и занимались своими хозяйственными делами расчеты противотанковой артиллерии и рота ПТРовцев, и зенитчики, и боепитание, и штаб. Было известно, что командир и комиссар дали бригаде полный отдых и не требовали проведения занятий. Но Саркисьян с утра вывел свой дивизион на огороды, заставил рыть учебную оборону, перетащить к месту занятий у глубокой балки тяжелые минометы и часть боеприпасов. Старший сержант генералов довольный, выспавшийся, помывшийся в бане, попивший жигулевского пива, больше по движению губ, чем по звуку, угадывал негромкий разговор красноармейцев, добродушно покрикивал «Отставить, матерки!». К Саркисьяну подошли гулявшие под руку лейтенант Морозов с забинтованной рукой, только что освободившийся от дежурства по штабу бригады, и командир батареи зенитного полка, охранявшего завод. Они вместе учились в военном училище и неожиданно встретились на заводе. «Ну, товарищ старший лейтенант, теперь мы надолго с фронтом простились», — сказал Морозов. «Пришло сегодня из штаба округа отношения, здесь не оставят, уйдем на переформирование куда-то севернее Саратова». И пункт указали, я только забыл какой. Он рассмеялся, и Саркисьян тоже рассмеялся и потянулся всем телом. «Отпуск могут дать», — сказал Свистун, лейтенант-зенитчик. «Особенно тебе, товарищ лейтенант. У тебя ведь не заживающее ранение». «Свободно могут. Отпуск не проблема», — ответил Морозов. «Командование не против, я разведал». «Мне-то уж не дадут», — сказал Свистун. «Тракторный завод — объект всесоюзного значения». И вздохнул. Саркисьян подмигнул Морозову, посмотрел на краснощекое лицо Свистуна. «А зачем вам отпуск? Тут тебе не жизнь, а курорт. Волга рядом, каждый день на пляж ходишь, купаешься, арбузы кушаешь». Он насмешливо относился к Свистуну, служившему в зенитном полку, охранявшем тыловой объект. «Да ну их, эти ковуны», — сказал Свистун, — «обрыдли». «А девочки-зенитчицы, ты видал у них какие?» — спросил Морозов. «Полный комплект, дальномерщицы, прибористки, все почти десятилетку кончили, чистенькие, причесанные, завитые, подворотнички беленькие. Я пришел на батарею и обмер прямо. Зачем тебе, Свистун, отпуск? Ты еще в училище отличался». Свистун посмеялся коротеньким смешком и со сдержанностью удачливого мужчины, не желающего хвастать, опустил глаза и сказал: «Ну это бросьте заливать». Морозов повернулся к Саркисьяну, понизив голос, проговорил: «Отдыхать так отдыхать. Вот сдам дежурство и поедем в город. Товарищ старший лейтенант, зачем вы тут в глубоком тылу занятия затеяли? Все поехали. Подполковник с адъютантом рыбу ловит, комиссар письма пишет». «Пиво должны в заводскую столовую привезти», — сказал Саркисьян. «Мне заведующая объяснила». «Это толстая?» — спросил Морозов. «Хорошая женщина, Марья Фоминична, всегда предупредит, когда пиво», — сказал заводской сторожил Свистун. «Вы имейте в виду, тут бочковое лучше бутылочного, а ценой дешевле». «Марусенька», — кивнул Саркисьян, — «и зубы, и белки его глаз засверкали. В 18:00 она освободится, гулять пойдем. А пока я принял решение занятия проводить». «Она совсем пожилая, товарищ старший лейтенант. А вам лишь бы толстая», — сказал с укором Морозов. «Ей не меньше, как 30 лет». «Да еще с добрым гаком», — добавил Свистун. Разговор этот происходил в 3 часа пополудни жаркого и спокойного воскресного дня. И могли ли предполагать участники этого разговора, что через час именно им и никому иному суждено будет первыми встретить удар немецкой танковой колонны, что тяжелые минометы Саркисьяна и длинноствольные зенитные пушки Свистуна возвестят начало великого сталинградского сражения. Поговорив еще немного, они разошлись, условившись встретиться через 2 часа в заводской столовой, попить пиво и на машине поехать в город смотреть кино. Машину давал Саркисьян, а горючее для поездки имелось у Свистуна. «Проблему горючего здесь нетрудно решить», — сказал Морозов, любивший еще в училище употреблять ученые обороты. Но Саркисьяну уже не пришлось встретиться с Морозовым и Свистуном. Вечером этого же дня убитый лейтенант Морозов лежал полузасыпанной землей с разможженной головой и развороченной грудью, а Свистун держал 30-часовой бой. Часть могучих длинноствольных и скорострельных зенитных пушек била по немецким танкам, а остальные, раскаленные боем, среди пыли, дыма и пламени отражали налеты бомбардировщиков. В этом бою батарея потеряла связь со штабом, и командиру зенитного полка подполковнику Герману казалось, что скрытые в черном дыму пушки Свистуна давно уже погибли со всеми расчетами. Он лишь по слуху, сквозь дым и земной туман, узнавал, что батарея Свистуна продолжает драться. В этом бою были убиты многие девушки-прибористки и дальномерщицы, о которых днем говорил лейтенант, и самого Свистуна выволокли на плащ палатки с тяжелой раной в живот и с обгоревшим лицом. Но в ту минуту, когда старые друзья Морозов и Свистун, обнявшись, пошли к заводу, Посмеиваясь, вспоминали училищную старину, а Саркисьян продолжал с довольным и важным лицом похаживаться между ведущими занятиями наметными расчетами, мир и тишина царили в небе и на земле. Подносчики мин первыми заметили немецкие самолеты. «Гляди, гляди!» — закричали они, — «как мураши! Все небо и с Волги, и отовсюду! На нас идут! Ну, накрылись мы!» Завыли заводские сирены, но их пронзительный вой заглох в густом, заполнившем небо гуле моторов. Красноармейцы, подняв головы, следили за движением черной тучи. Опытные глаза фронтовых солдат определили в хаосе движения, что главный удар немцы наносят по городу. «Во-во, разворачиваются гады! Пошли вниз! Пикирует! Пикирует! Пускают! Пускают!» И действительно послышался безрадостный ледяной свист, и глухие утробные взрывы слились в один мощный звук, от которого заходила земля. Пронзительно крикнул живой молодой голос. «Эй, смотри! Смотри, часть сюда заворачивает! Эти на нас идут!» Красноармейцы в рассыпную побежали по щелям, ямам, овражкам, залегли, прикрывая головы, придерживая пилотки. Точно в пилотках и было спасение от фугасных бомб. Зенитные пушки открыли огонь. Загремели в разнобой падавшие между цехами бомбы. Тотчас за первым заходом на заводы самолеты совершили второй, за вторым — третий. Саркисьян, так внезапно перешедший от тыловых мыслей о пиве и вечерней прогулке в город к суровой действительности войны, несколько мгновений озирался по сторонам. Он в душе боялся бомбовозов и всегда терялся во время воздушных налетов, с тяжелой сердечной тоской глядел на немецкие самолеты. Где высмотрели себе жертву? Куда прянут? Он говорил о немецких воздушных бомбежках: это не война, это хулиганство. Бой на земле. В таком бою он чувствовал себя сильным, злым, хитрым. В борьбе с наземным врагом не было отвратительного чувства обнаженной головы. «По местам!» — крикнул он, гася в сердитом крике тревогу сердца. Немецкие эскадрильи, отбомбившись, ушли, а новые еще не подходили, лишь дым быстро сносило ветром к Волге. С юга слышался то нараставший, то утихавший гул зенитной артиллерии, и все небо над городом было в облачках зенитных разрывов и в полупрозрачной дымке нарождавшихся пожаров сотни разъяренных и ядовитых двухмоторных насекомых высокой беспорядочной тучи кружились над Сталинградом. Их атаковали советские истребители. Красноармейцы вылезли из ям, пошли к минометам, не отряхивая из себя земли, зная, что через несколько минут снова придется кидаться к щелям. Все головы были повернуты к городу, все глаза были устремлены на небо. Саркисьян, оттопырив губы, еще больше округлив глаза, несколько раз тревожно оглянулся. К рычащему грохоту, стоящему в воздухе, казалось, примешивалось чуть слышное, хорошо знакомое ему железное, жесткое мурлыканье. «Ты не слышишь?» — спросил он нахмуренного, но неизменно румяного сержанта Генералова. Генералов мотнул головой и, матеря авиацию противника, указал на небо. «Вот летят опять сюда, на заводы». Но Саркисьян уже не глядел вверх, не слушал плотной и дружной, вновь поднимавшейся пальбы зенитных орудий, оборонявших завод. Вытягивая шею, становясь на носки, он всматривался в противоположную городу сторону. На северном крае широкого оврага, шедшего к Волге, среди пыльных лап густого кустарника, казалось, ему шевелился угрюмый и низкий лоб тяжелого танка. «Товарищ старший лейтенант, хоронитесь! Разворачиваются!» — указывая на небо, предупредил его генералов. Саркисьян отмахнулся рукой. «Послушай, дорогой», — сказал он, — «беги к оврагу, посмотри, что за машины!» И толкнул легонько генералова в спину. «Только быстро, быстро слетай, как орел!» Он приказал командирам взводов приготовиться к боевой стрельбе по краю оврага, а сам полез по лесенке-стремянке на крышу старенького брошенного жильцами домика. С этой поросшей зеленым мхом крыши хорошо были видны сараи, огороды, пустая дорога, многочисленные тропки, ведущие к оврагу, да и сам овраг, и все, что было по другую сторону его. Саркисьян видел, как танки, их было не меньше 30, показалось ему, шли колонной по широкой желтой дороге в сторону завода. Они были далеко, и он не мог различить ни их окраски, ни знаков, изображенных на них, Видимо, пыль густо лежала на броне. Да и пыль, поднятая гусеницами при движении, набегала, подхваченная ветром, и закрывала машины. Он видел, как генералов то бегом, то скорым шагом приближался к оврагу. Конечно, то шли из Камышина наши танковые резервы. Ведь утром командир бригады, приехав из штаба фронта, рассказывал при Саркисьяне, что немцы стали на Дону и, видимо, не скоро соберутся с силой форсировать широкую водную преграду. И все же он испытывал недоверие к выходившим к оврагу машинам. Им владело то постоянное, недоверчивое, напряженное чувство человека переднего края, в чью кровь уже вошло всегда и всюду прислушиваться к шорохам ночных шагов и едва различимому шуму моторов, с живой любознательностью всматриваться в пылящий по проселку грузовик, пытливо разглядывать контуры одиночного самолета, низко летящего над железной дорогой, вдруг, остановившись, затаив дыхание, смотреть на идущих полем людей. Со стороны деревушки и Латашинские сады, куда накануне Саркисьян ходил есть виноград, поднималась пыль, а из садика у берега речушки Мокрая Мечетка, где располагались истребительный батальон и отряды заводского народного ополчения, послышались частые, но неясные винтовочные выстрелы и несколько коротких пулеметных очередей. Видимо, заводские ополченцы открыли огонь. По ком это стреляли они? Внезапно Саркисьян увидел среди кустарника и бурьяна, на той стороне оврага, сверкающий прерывистый огонь пулемета. До уха его дошла пунктирная скрежещущая очередь, и этот огонь и звуки сразу связались с Генераловым. Тот замахал руками, исчез во враге и через минуту, уже пригнувшись, бросаясь то вправо, то влево, припадая на миг и вновь вскакивая, бежал по тропинке. Он остановился на секунду и раскатистым голосом закричал «Противник!». Его слова уже не были нужны. Весь вид его, каждое движение говорило о том, что к тракторному заводу подходили немецкие танки. И тотчас Саркисьян, стоя на своей замшилой крыше, маленький и величественный, приветствуя свою суровую судьбу, хриплым ликующим голосом заорал команду, не предусмотренную никаким уставом. «Дивизион, по фашистским бледям огонь!». На этом окончилась короткая тыловая жизнь выведенного на отдых дивизиона. Он снова начал войну. Пулеметный и винтовочный огонь ополченцев и внезапный залп тяжелых минометов остановили движение немцев, искавших перехода через овраг. Этим была продолжена первая линия советской обороны на Приволжском северном участке Сталинградского фронта. Крымов писал брату письмо, задумываясь время от времени и переносясь мыслями на Урал, где он никогда не был. В его воображении рисовались картины, составленные из всего того, что он читал и слышал об Урале. В этих картинах наличествовали гранитные горные склоны, поросшие, начинавшие желтеть березкой, тихие озера, окруженные вековыми соснами, залитые светом цехи машиностроительных гигантов, асфальтированные улицы Свердловска, пещеры, где среди темных масс породы поблескивали всеми цветами радуги самоцветы. Домик, в котором жил брат, представлялся ему расположенным в таком месте, где одновременно были и озера, и горные пещеры, и асфальтированные улицы, и огромные заводские цехи. Крымову представлялось, что место, где живет брат, необычайно хорошее, тихое, спокойное. «Товарищ комиссар, противник!» — крикнул вбежавший в комнату политрук. И сразу комнатка комиссара, которую ординарец старался обставить поуютней, и мысли об уральских лесах и озерах исчезли, испарились, как испаряется легкая капля, упавшая на раскаленный чугун. Возвращение к войне было просто и естественно, как естественно утреннее пробуждение. Через несколько минут Крымов был уже на пустыре, где завязался бой с немецкими танками. Резким голосом он крикнул Саркисьяну: «Доложите, что происходит!». Саркисьян, разгоряченный удачной стрельбой по немецким танкам, налитый красно-синим румянцем, ответил: «Товарищ комиссар, веду огонь по прорвавшейся танковой группе противника. Подбил две тяжелые машины». Он подумал, что неплохо бы получить справку от адъютанта бригады о том, что танки подбиты его дивизионом. Ведь на Дону был случай, когда за подбитую Саркисьяном самоходку благодарность получил сосед, командир артбатареи. Но, поглядев на лицо Крымова, он забыл сразу про свои житейские мысли. Никогда, даже в самые трудные боевые времена, Не видел он такого лица у комиссара. Немцы вышли на берег Волги, на окраину Сталинграда. Да не на окраину. Они вторглись в сердце города. Заводы были сердцем Сталинграда. Над Волгой во всю ширь неба выли моторы немецких самолетов. Их унылое и грозное гудение заполняло пространство, и ужасная связь возникла между ними и скрежещущими на земле танками. Эта связь врагов в воздухе с врагами на земле ширилась, множилась, крепла. Не было задач важнее, чем это — остановить немцев, порвать их связь. В эти минуты Крымова охватило состояние высшего напряжения всех душевных сил. «Протяните провод вон к тому домику», — указал Крымов помощнику начальника штаба, и тут же спросил Саркисьяна, «Сколько у вас боеприпасов?» Он выслушал Саркисьяна и ответил, «Очень хорошо. Расстояние до склада велико. Мы ведь не будем оттягиваться. Значит, подтянем к огневым боеприпасы». Красноармеец, заряжающий, мельком поглядел на Крымова и сказал, «Верно, товарищ комиссар, оттягиваться вроде некуда», и махнул рукой в сторону Волги. Быстрые взгляды, короткие слова, которыми Крымов обменивался с красноармейцами-минометчиками, подтверждали связь, общность между комиссаром и бойцами. Он обратился к подбежавшему к нему адъютанту штаба бригады и сказал, «Немедленно поднимите всех работников штаба, хозчасть, на поднос кумин. Подносчики не справляются». Он улыбнулся красноармейцу-минометчику и сказал ему, на посту Сазонов, «Не хотелось мне оставаться на Дону, помните, товарищ комиссар?» «Помню, как же», — ответил Крымов. Красноармеец что-то еще сказал Крымову, но тот не услышал. В хаосе звуков смешивались выстрелы, разрывы немецких снарядов и близкий грохот разрывов авиационных бомб. Крымов приказал связному передать записку командиру зенитного полка. В этой записке он писал, что в непосредственной близости от завода появились немецкие танки. И зенитчикам нужно немедленно ввязаться в наземный бой, установить связь с противотанковой бригадой.